Исайя, глава 65. «Я открылся не вопрошавшим обо мне. Меня нашли не искавшие меня. Вот я. Вот я, — говорил я народу, не именовавшемуся именем моим. Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лице, приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках, сидит в гробах и ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него, который говорит: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». Они дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день. Вот что написано пред лицем моим. Не умолчу, но воздам. Воздам в недра их беззакония ваши, говорит Господь, и вместе беззакония отцов ваших, которые воскуряли фимиам на горах и на холмах поносили меня. И отмерю в недра их прежние деяния их. Так говорит Господь, когда в виноградной кисти находится сок, когда говорят: «Не повреди ее, ибо в ней благословение», то же сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить. И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор моих, и наследуют это избранные мои, и рабы мои будут жить там. И будет Сарон пастбищем для овец, и долина Ахор местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня. А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для мени, вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне». Гад или Валгад и Мени, Мануфи, имена божеств солнца и луны. Посему так говорит Господь Бог: вот рабы мои будут есть, а вы будете голодать, рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждою, рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде. Рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа. И оставите имя ваше избранным моим для проклятия. И убьет тебя Господь Бог, а рабов своих назовет иным именем, которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины. И кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины, потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей моих. Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю, ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. И будут строить домы, и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут, как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет, прежде нежели они воззовут, я отвечу, они еще будут говорить, и я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь.